Старичок и червячок. «О, сколь ты счастлив, червячок!» — сказал печальный старичок. «Я мерзну, несмотря на лето, хоть семь рубах на мне надето, а ты гуляешь без галош и ни разочка не чихнешь. Весь день копаясь в мокрой глине, ты не слышал об ангине. С ветеринаром незнаком все ползаешь себе ползком. Захочешь — в лужи искупался, захочешь — в землю закопался и выкопался через час. Сколь судьбы разные у нас! —